Колин Уилсон. Возвращение Лойгор. Меня зовут Пол Данбар Лэнг. Через 3 недели мне 72 стукнет. Здоровью моему можно позавидовать, но поскольку никто не знает, сколько еще лет ему отмерено, увековечу-ка я эту историю на бумаге. А может, даже опубликую, если фантазия придет. В молодости я свято верил в то, что шекспировские пьесы на самом деле написал Бэкон, но предусмотрительно не упоминал о своих взглядах в печати, опасаясь своих университетских коллег. Но старость несет в себе одно преимущество. Учит, что мнение других людей на самом деле не так уж и важно. Вот смерть куда более реальна. Затем, если я это все опубликую, так не из желания убедить кого-либо в своей правоте, но лишь потому, что мне все равно, поверят мне или нет. Хотя родился я в Англии, в Бристоле, я живу в Америке с тех пор, как мне исполнилось 12. Почти 40 лет я преподавал английскую литературу в Виргинском университете в Шарлоттсвилле. Моя «Жизнь Чаттергона» и по сей день считается основополагающей работой на эту тему. И вот уже 15 лет я редактирую «Постадис». 2 года назад в Москве я имел удовольствие познакомиться с русским писателем Ираклием Андронниковым, известным главным образом своими рассказами литературоведа. Можно сказать, что сам он и изобрел этот жанр. Это Андронников поинтересовался у меня, знаком ли я с У. Ромейном Ньюболдом, чье имя связано с рукописью Войнича. Я же никогда в жизни не встречался с профессором Ньюболдом, который умер в 1926 году. Более того, и про рукопись слышал впервые. Андронников в общих чертах обрисовал, о чем речь. Я был заинтригован. По возвращении в Штаты я тут же кинулся читать «Шифр Роджера Бэкона Ньюболда, Филадельфия, 1928» и 2 статьи профессора Мэнли на ту же тему. Вкратце, история рукописи Войнича сводится к следующему. Ее обнаружил в старом сундуке в одном из итальянских замков торговец редкими книгами Вильфред М. Войнич и привез в Соединенные Штаты в 1912 году. Вместе с рукописью нашлось и письмо, подтверждающее, что рукопись принадлежала 2 знаменитым ученым 17 века, а написана была Роджером Бэконом, францисканским монахом, умершим в 1294 году. В рукописи насчитывалось 126 страниц. Текст, по всей видимости, зашифрован. Этот, со всей очевидностью научный либо магический документ, содержал в себе также рисунки корней растений. С другой стороны, в нем же встречались наброски, поразительно похожие на иллюстрации из современных учебников по биологии, изображающие клетки и микроорганизмы, как, например, сперматозоиды, а еще астрономические диаграммы. На протяжении 9 лет профессора, историки и криптографы пытались расшифровать этот код. И, наконец, в 1921 году Ньюболд объявил перед Американским философским обществом Филадельфии, что сумел разобрать отдельные отрывки. Сообщение произвело сенсацию. Открытие Ньюболда сочли величайшим достижением американской науки. Когда же Ньюболд обнародовал содержание рукописи, это вызвало самый настоящий фурор. Как выяснилось, Бэкон на много веков опередил свое время. По всей видимости, он изобрел микроскоп лет за 400 до Левенгука, а научной прозорливостью превзошел даже своего тезку 16 века Фрэнсиса Бэкона. Ньюболд умер, не завершив своего труда, но открытия ученого были опубликованы его другом Роландом Кентом. Именно на этой стадии изучением рукописи занялся профессор Мэнли и решил, что Ньюболда ввел в заблуждение его же собственный энтузиазм. Изучив рукопись под микроскопом, Мэнли установил, что странный вид письмен обусловлен не только шифром. При высыхании чернила отслоились с пергамента, так что стенография на самом деле явилась следствием самого обыкновенного обветшания за много веков. С обнародованием открытия Мэнли в 1931 году интерес к самой загадочной рукописи мира, фраза самого Мэнли, исчез. Слава Бэкона пошла на убыль, и вся история в скорости позабылась. По возвращении из России я посетил университет Пенсильвании и изучил рукопись. Странное ощущение она вызвала. Я отнюдь не был склонен романтизировать реликвию. В юные годы, помнится, у меня по спине холодок пробегал всякий раз, как я брал в руки подлинное письмо Эдгара По. Немало часов провел я в его комнате в Виргинском университете, пытаясь установить связь с его духом. С годами фантазия у меня поубавилась. Я осознал, что гении, в сущности, такие же люди, как и все прочие, и перестал воображать, будто неодушевленные предметы с какой-то стати пытаются рассказывать историю. Однако же стоило мне прикоснуться к рукописи Войнича, как на меня накатило пренеприятное ощущение. Точнее описать не могу. Ни ужас, ни страх, ни опасение, просто годливость. Что-то подобное я чувствовал в детстве, проходя мимо дома женщины, про которую ходили слухи, будто она съела свою сестру. Эти страницы наводили на мысль об убийстве. Ощущение не покидало меня все два часа, пока я изучал рукопись, точно тошнотворный запах. Библиотекарь же явно ничего подобного не испытывала. Возвращая рукопись, я шутя обронил: «Ох, не по душе мне эта штука». Она озадаченно нахмурилась, явно не понимая, о чем это я. Две недели спустя в Шарлоттсвилл пришли две заказанные мною фотокопии. Один экземпляр я отослал Андронникову, как и обещал, а второй переплел для университетской библиотеки. Я внимательно изучил текст с лупой, сверяясь с книгой Ньюболда и статьями Мэнли. Ощущение годливости не возвращалось. Но когда несколькими месяцами позже я сводил племянника посмотреть на рукопись, я снова испытал то же самое. А племянник мой ничего ровным счетом не почувствовал. Пока мы были в библиотеке, один мой знакомый представил меня Аверелу Мерримену, молодому фотографу, чьи работы широко использовались в дорогих художественных альбомах, вроде тех, что издает Thames and Hudson. Мерримен рассказал, что не так давно сфотографировал страницу из рукописи Войнича в цвете. Я полюбопытствовал, нельзя ли на нее взглянуть. Тем же вечером я зашел к нему в отель посмотреть на фотографию. Что меня сподвигло? Наверное, своего рода болезненное желание выяснить, а воспринимается ли годливость через цветную фотографию? Нет, не воспринимается. Зато обнаружилось нечто куда более интересное. Так уж вышло, что страница, сфотографированная Меррименом, мне была отлично знакома. И теперь, внимательно разглядывая фотографию, я не сомневался. Она чем-то неуловимо отличается от оригинала. Я долго всматривался в письмена, прежде чем догадался, в чем дело. Цвета фотографии, проявившиеся как результат процесса, изобретенного самим Меррименом, были чуть богаче, нежели в оригинале. Когда же я смотрел на определенные символы, не прямо, а искоса, сосредоточившись на строке над ними, они обретали своего рода законченность, как если бы зримо обозначились те выцветшие места, где отслоились чернила. Я попытался ничем не выдать своего волнения. Отчего-то мне отчаянно хотелось сохранить свою тайну, как если бы Мерримен вручил мне путеводную нить к спрятанному сокровищу. Во мне словно пробудился мистер Хайд, своеобразное коварство и едва ли не вожделение. Я небрежно поинтересовался, во что обойдется сфотографировать таким образом всю рукопись. Оказалось, несколько сотен долларов. И тут меня осенило. Я спросил, не согласился бы он за существенно большую сумму, скажем, за 1000 долларов, сделать для меня увеличенные фотоснимки, допустим, по 4 на каждую страницу. Мерриман согласился. Я тут же выписал чек. Меня терзало искушение попросить его высылать мне фотографии одну за одной по мере изготовления, но я подумал, что в нем, чего доброго, любопытство разыграется. Племяннику Джулиану я объяснил на выходе, что фотографии заказала через меня библиотека Виргинского университета, причем ложь столь бессмысленная озадачила меня самого. Зачем мне понадобилось лгать? Или рукопись оказывает на меня некое сомнительное влияние? Спустя месяц пришла заказная бандероль. Я заперся у себя в кабинете, уселся в кресло у окна и сорвал упаковку. Вытащил из пачки наугад одну из фотографий и поднес ее к свету. И едва сдержал ликующий крик. Многие символы и впрямь обрели завершенность, как если бы их разорванные половинки соединились воедино посредством чуть потемневших фрагментов пергамента. Я просматривал снимок за снимком. Никаких сомнений. Цветная фотография каким-то непостижимым образом выявила разметку, невидимую даже в микроскоп. Теперь настал черед рутинной работы. И заняла она не один месяц. Фотографии одна за другой крепились с помощью клейкой ленты к большой чертежной доске и калькировались. Скалькированный чертеж как можно аккуратнее переносился на плотный ватман. Затем, тщательно и не спеша, я прорисовывал невидимые части символов, восполняя пробелы. Закончив свой труд, я переплел листы в формате инфолио и приступил к их изучению. Я восстановил более половины символов, которые, самоочевидно, были увеличены вчетверо. И теперь в ходе скрупулезного детективного расследования я смог дорисовать почти все оставшиеся знаки. Только тогда, спустя 10 месяцев кропотливых трудов, я позволил себе задуматься о главной своей цели – о расшифровке кода. С чего начинать и как к нему подступиться, я понятия не имел. Символы восстановлены, но что они такое? Я показал несколько листов одному своему коллеге, который написал книгу о дешифровке древних письменностей. Он сказал, что знаки отчасти похожи на египетские иероглифы позднего периода, когда все сходство с картинками исчезло. Я убил целый месяц, идя по этому ложному следу. Но судьба мне покровительствовала. Мой племянник собирался обратно в Англию и попросил меня судить ему фотографии нескольких листов рукописи Войнича. Мне крайне не хотелось делиться снимками, но отказать я не мог. Я по-прежнему хранил свою работу в глубоком секрете, оправдываясь про себя тем, что всего-навсего опасаюсь, как бы кто не украл мои идеи. Наконец, я решил, что лучший способ не дать Джулиану заинтересоваться моими занятиями – это не создавать вокруг них шумиху. Так что за 2 дня до его отъезда я вручил ему фотографию одной из страниц и в придачу мою реконструированную версию другой страницы. Отдал как бы между делом, словно этот вопрос меня немало не занимал. 10 дней спустя я получил от Джулиана письмо и мысленно себя поздравил, ибо в решении не ошибся. На борту корабля он подружился с молодым представителем Арабской культурной ассоциации. Он ехал в Лондон, где ему предстояло вступить в должность. Однажды вечером, волею случая, Джулиан показал ему фотографии. Страница оригинала ничего собеседнику не говорила, но при виде моей реконструкции он тут же воскликнул. «Да это же какая-то разновидность арабского!» «Нет, не современного арабского!» Прочесть текст юноша так и не смог. Однако же немало не сомневался, что рукопись была создана на Среднем Востоке. Я кинулся в университетскую библиотеку, отыскал арабский текст. Одного взгляда на него хватило, чтобы убедиться, араб был прав. Тайна рукописи Войнича разгадана. По всей видимости, это и впрямь средневековый арабский язык. 2 недели ушло у меня на то, чтобы научиться читать по-арабски, хотя, конечно же, понимать я ничего не понимал. Я приготовился вплотную засесть за изучение языка. Если заниматься по 6 часов в день, то, по моим подсчетам, месяца через 4 я заговорю по-арабски вполне бегло. Однако же необходимость в этом труде отпала сама собой. Ибо едва я овладел алфавитом в достаточной степени, чтобы переписать несколько фраз английскими буквами, как осознал, что текст написан не на арабском, а на смеси латыни и греческого. Первой моей мыслью было, кто-то здорово постарался, чтобы сокрыть свои мысли от посторонних глаз. Но я тут же осознал, что это предположение излишне. Ведь в средние века арабы считались самыми умелыми врачами в Европе. Если арабский доктор взялся увековечить на пергаменте некий текст, так, скорее всего, он бы писал по-латыни или по-гречески, используя арабский алфавит. Я так разволновался, что не мог ни есть, ни спать. Моя экономка твердила, не переставая, что мне необходим отпуск. Я решил последовать ее совету и отправиться в морское путешествие. Я вернусь в Бристоль, повидаюсь с семьей, возьму рукопись с собою на корабль, где никто меня не потревожит, и я смогу работать весь день. Два дня спустя после отплытия я узнал название рукописи. Титульного листа не хватало, но на 14-й странице встретилась ссылка не иначе, как на произведение как таковое. И называлось оно «Некрономикон». На следующий день я сидел в коктейль-баре отеля «Алганкин» в Нью-Йорке, потягивая мартини в ожидании обеда, как вдруг заслышал знакомый голос. Это оказался мой старый приятель Фостер Дэймон из Брауновского университета, что в Провиденсе. Мы познакомились много лет назад, когда он собирал фольклорные песни в Виргинии. Я восхищался его собственными стихотворениями, равно как и исследованиями творчества Блейка, так что с тех пор мы общались довольно близко. Я был страшно рад повстречать его в Нью-Йорке. Он тоже остановился в Алганкине. Естественно, мы отобедали вместе. В разгар трапезы Фостер полюбопытствовал, над чем я сейчас работаю. «Ты когда-нибудь слышал про некрономикон?» — с улыбкой спросил я. «Еще бы!» «Правда? Где же?» — вытаращился я на него. «Да это ж из Лавкрафта! Ты разве не его имел в виду?» «Кто такой, ради всего святого, этот Лавкрафт?» «Ты разве не знаешь? Один из наших местных писателей, уроженец Провиденса. Умер лет 30 назад. Неужто ты никогда не слышал этого имени?» В душе пробудилось смутное воспоминание. Когда я осматривал особняк миссис Уитмен в Провиденсе, я тогда работал над книгой «Тень Эдгара По». Фостер вскользь упомянул про Лавкрафта, примерно в таком ключе. «Тебе непременно нужно его прочесть. Он лучший из американских авторов, когда-либо работавших в жанре хоррор со времен По». Помню, я ответил, что по мне, так это звание по праву принадлежит Бирсу, и выбросил имя из головы. «Ты хочешь сказать, что название «Некрономикон» действительно встречается у Лавкрафта?» «Я в этом абсолютно уверен». «А откуда, как ты думаешь, Лавкрафт его взял?» «Я всегда полагал, что сам придумал». У меня тут же пропал всякий аппетит. И кто бы мог ожидать подобного сюрприза? Мне казалось, я первый человек, кому посчастливилось прочесть рукопись Войнича, или не первый. Как насчет тех двух ученых 17 века? Что если один из них расшифровал документ и упомянул его название в своих собственных сочинениях? Вывод напрашивался один. Первым делом прочесть Лавкрафта и выяснить, не подвела ли Фостера память. Я вдруг осознал, я молюсь про себя, чтобы мой друг ошибся. После обеда мы доехали на такси до Гринвич-Виллидж, где я и отыскал томик рассказов Лавкрафта в мягкой обложке. Уже на выходе Фостер пролистал книгу и ткнул пальцем в нужное место. Вот оно! «Некрономикон» за авторством безумного араба Абдулла Аль-Хазреда. Так и есть. Никаких сомнений. В такси по пути в отель я пытался не показать, насколько расстроен. Но по приезде в скорости извинился, распрощался и поднялся к себе. Попытался начать читать Лавкрафта, но так и не смог сосредоточиться. На следующий день перед отплытием я обшарил магазин Брентана в поисках изданий Лавкрафта, где отыскались такие две книги в жестком переплете: «Комната с заколоченными ставнями» и «Сверхъестественный ужас в литературе», и несколько в бумажном. В первой из вышеупомянутых я обнаружил пространный рассказ о некрономиконе, сдобренный несколькими цитатами. Однако же в описании утверждалось, в то время как сама книга и большинство ее переводчиков, равно как и автор, являются плодом литературного вымысла, Лавкрафт прибегает здесь к своему излюбленному методу, привносит действительный исторический факт в обширные сферы сугубо воображаемой учености. Сугубо воображаемой. Возможно ли, что названия просто-напросто совпали? Некрономикон «Книга мертвых имен». Придумать такое заглавие несложно. Чем больше я об этом размышлял, тем больше убеждался в вероятности такого объяснения. Так что еще до того, как мне подняться на борт корабля, на душе у меня заметно полегчало. Я плотно отобедал и почитал Лавкрафта на сон грядущий. Не скажу доподлинно, сколько дней прошло, прежде чем я постепенно приохотился к этому новому литературному открытию. Помню, что при первом прочтении я всего лишь подумал, что Лавкрафт мастерски владеет жанром фантастического рассказа. Возможно, эта работа над рукописью Войнича заставила меня взглянуть на этого автора новыми глазами. Или осознание того, что Лавкрафт всецело одержим своим собственным творением, этим его странным миром. И подобная одержимость не идет ни в какое сравнение даже с такими авторами, как Гоголь и По. Он напомнил мне кое-кого из писателей-антропологов. При том, что литературного таланта авторам не доставало, сочинения их производили неизгладимый эффект в силу одной только достоверности. Работая по несколько часов в день, я в скорости закончил свой перевод рукописи Войнича. Еще не дойдя до конца, я понял, что это только фрагмент, и что тайны, о которых идет речь, шифром не исчерпываются. Это, так сказать, код внутри кода. Но что поразило меня сильнее всего, я с трудом удерживался, чтобы не выбежать в коридор и не заговорить с первым же встречным. Так это невероятные научные познания, явленные в рукописи. Ньюболт не слишком сильно и заблуждался. Автор просто-напросто знал куда больше, чем полагалось монаху XIII века или мусульманскому ученому, если на то пошло. За пространным и темным отрывком про бога или демона, который каким-то образом представляет собою звездный вихрь, следовал фрагмент, в котором первый элемент материи описывался как энергия, с использованием греческих терминов «динамис» и «энергия», а также латинского «vis» в отдельных единицах. Примечание. Динамис – энергия. Сила, мощь – греческий. Vis – сила, мощь – латынь. Конец примечания. Автор со всей очевидностью предвосхитил квантовую теорию. Звучит неверно, так же, как и ссылка на гены. Изображение человеческого сперматозоида приводится в середине текста, ссылающегося на Сефер Йецера, книгу творения в учении Каббала. Ряд пренебрежительных упоминаний о книге Арс Магна Раймунда Лулия поддерживают версию о том, что автор рукописи Роджер Бэкон, современник знаменитого мистика и математика, хотя в одном месте он называет себя именем Мартинус Хортуланус, что можно перевести как Мартин Садовник. Так что же такое, в конце концов, рукопись Войнича? Фрагмент ли это труда, претендующего на всеобъемлющее научное описание Вселенной, ее происхождение, истории, географии, если этот термин здесь уместен, математической структуры и потаенной глубин? На страницах, имеющихся в моем распоряжении, содержался краткий предварительный обзор всего этого материала. В отдельных местах пугающая осведомленность и тут же типично средневековая смесь магии, теологии и умозрительных гипотез, предшествующих учению Коперника. У меня сложилось впечатление, что, возможно, авторов было несколько, либо та часть, что попала мне в руки, представляет собой краткий пересказ какой-то другой книги, причем Мартин Садовник не вполне понял прочитанное. Встречались там и традиционные ссылки на Гермеса Трисмегиста, и на изумрудную скрижаль, и на книгу Клеопатры о получении золота, Хризопия, и на гностического змея Урабороса, и на загадочную планету или звезду под названием Тарманций, что считалось домом величественных и грозных богов. А еще там ни раз, ни два упоминался хианский язык. Причем, судя по контексту, он не имел никакого отношения к эгейскому острову Хиос, родине Гомера. Именно эта подробность вывела меня на следующий этап моего исследования. В книге Лавкрафта «Сверхъестественный ужас в литературе», в небольшом разделе, посвященном Артуру Мэйчину, мне встретилось упоминание о хианском языке, так или иначе связанным с ведовским культом. А еще там фигурировали дзёли, вулы и некие буквы Акло. Последние привлекли мое внимание. В рукописи Войнича я уже встречал ссылку на надписи Акло. Сперва я подумал было, что Акло – это искаженный вариант каббалистического Агла, имени, применяемого в экзорцизме. Теперь я пересмотрел свое мнение. Все списывать на совпадение, далее определенного предела – это верный признак глупости. Теперь в сознании моем сложилась следующая гипотеза. Рукопись Войнича – это фрагмент либо краткий конспект труда гораздо более пространного под названием «Некрономикон», возможно, каббалистического происхождения. Полные списки этой книги тоже существуют или, по крайней мере, существовали. Возможно, что предание передается из уст в уста в тайных обществах, таких как скандально известная Кармельская церковь Наундорфа, либо Братство Тлёна, описанное Борхесом. В 1880-х годах Мэйчин какое-то время жил в Париже и практически наверняка общался с учеником Наундорфа, аббатом Буланом, который, как известно, занимался черной магией. Он фигурирует в романе Гюисманса «Там внизу». Неудивительно, что отголоски Некрономикона встречаются и в его собственных трудах. Что до Лавкрафта, он, вероятно, каким-то образом познакомился с пресловутой устной традицией, либо сам, либо, возможно, через Мэйчина. В таком случае не исключено, что копии книги и впрямь существуют, спрятанные где-нибудь на чердаке или, опять-таки, в сундуке под сводами итальянского замка. Ах, если бы мне удалось отыскать хоть одну и опубликовать вместе с моим переводом рукописи Войнича. Вот это был бы самый настоящий триумф. Или если бы мне хотя бы удалось доказать ее существование. Все 5 дней путешествия через Атлантику я жил этой мечтой. Я читал и перечитывал свой перевод рукописи, надеясь обнаружить хоть какую-то зацепку, что привела бы меня к полному списку. Но чем больше я читал, тем больше запутывался. При первом прочтении мне примерещилась некая совокупная структура, общая темная мифология, о которой не говорилось напрямую, но которая угадывалась в туманных намеках. Перечитывая текст, я задумался. А не игра ли это воображение? Книга словно распадалась на разрозненные фрагменты. Оказавшись в Лондоне, я с неделю просидел в Британском музее, тщетно ища ссылки на Некрономикон в разнообразных трудах по магии, от трактата «Азот» Василия Валентина до Алистера Кроули. Единственная многообещающая ссылка обнаружилась в заметках об алхимии и алхимиках и А. Хичкока, 1865, в сноске к «Ныне неразрешимым тайнам табличек Акло». Но никаких других упоминаний этих табличек в книге не обнаружилось. Означало ли слово «неразрешимый», что таблички со всей определенностью уничтожены? А если да, то откуда про них узнал Хичкок? Пасмурная атмосфера лондонского октября и полное изнеможение, следствие неослабевающей боли в горле, почти сподвигли меня улететь на самолете обратно в Нью-Йорк, когда удача наконец-то мне улыбнулась. В книжной лавке в Мейдстоуне я повстречал отца Энтони Картера, кармелита и издателя небольшого литературного журнала. Он встречался с Мэйчином в 1944 году, за 3 года до смерти писателя, и позже посвятил целый номер его жизни и творчеству. Я доехал с отцом Картером до его монастыря близ Севен-Оукса и, ведя малотиражный Остин на степенной скорости 30 миль в час, он долго беседовал со мной о Мэйчине. Наконец я полюбопытствовал, не знает ли случайно отец Картер, общался ли Мэйчин с какими-либо тайными обществами? И занимался ли черной магией? «Очень сомневаюсь», — ответил монах, и сердце у меня упало. Еще один ложный след. Думается, он нахватался всяких разных преданий в родных краях, в Меленкурте. Там же когда-то находилась римская крепость, Иска Силурум? Преданий? Переспросил я, сделанной небрежностью. Каких таких преданий? Да право все то, что он описывает в «Холме грез». Разные там языческие культы и тому подобное. А я думал, это чистой воды вымысел. О, нет. Он мне как-то намекал, что своими глазами видел книгу, расписывающую всевозможные ужасы в краю Уэльса. Где же? Что это за книга? Понятия не имею. Я не особо вслушивался. Кажется, он познакомился с этой книгой в Париже или, может, в Лионе. Но я помню, как звали человека, показавшего ему этот фолиант. Стоислав де Гуайта. «Гуайта!» – не сдержавшись, воскликнул я, и водитель от неожиданности чуть не вырулил на обочину. Отец Картер посмотрел на меня с мягким упреком. «Именно. Он был связан с какими-то нелепыми чернокнижными обществами. Мэйчен делал вид, что воспринимает всерьез весь этот вздор, но я уверен, он просто меня дурачил». А Гуайта, между тем, входил в каббалистический круг Булана и Наундорфа. Еще один кирпичик лег в основание здания. «А Меленкурт — это где?» «В Монмутшире, кажется. Где-то под Саутпортом. Вы хотите туда наведаться?» Я не видел смысла отрицать очевидное. Ход моих мыслей был более чем понятен. Священник не произнес больше ни слова до тех пор, пока машина не притормозила в тенистом дворике перед монастырем. И лишь тогда оглянулся на меня и кротко обронил. «На вашем месте я бы не ввязывался». Я буркнул что-то уклончивое, и тему мы оставили. Несколько часов спустя, уже в отеле, я вспомнил его замечание и весьма ему подивился. Если священник полагал, что в отношении языческих культов Мэйчен его просто-напросто дурачил, тогда зачем предостерегать меня? Неужто он на самом деле в них верил, но предпочитал держать язык за зубами? Конечно же, католикам полагается верить в существование сверхъестественного зла. Перед тем, как лечь, я пролистал гостиничный справочник Брэдшоу.